Ава Лонгин. Сказал Ава Лонгин: как мертвец не ест, так и смиренный не может осудить человека, хотя бы даже видел его поклоняющимся кумирам. Он сказал: молчание приводит к плачу, а плач очищает ум и соделывает его безгрешным. Ава Лонгин имел обильное умиление при совершаемых им молитве и псалмопении. Ученик его однажды сказал ему: таково ли духовное правило, чтобы инок всегда плакал при совершаемых им молитвах? Старец отвечал ему: истинно так, сын мой, таково правило, требуемое Богом. Бог сотворил человека не для плача, но для радости и веселья, чтобы он прославлял Бога чисто и безгрешно, как прославляют его ангелы. Но человек, низвергшись в падение, понуждался в плаче. Где нет греха, там нет нужды в плаче. Вопросил Ава Лонгин в новоначалии своем Аву Лукия о трех помыслах, сказав, во-первых: «Хочу быть странником». Старец отвечал: «Если не удержишь языка твоего, то невозможешь быть странником, куда бы ты ни пошел». «Потом», — сказал Лонгин, — «хочу есть через день». На это отвечал старец Лукий, сказал пророк Исаия: «Аще слечеши яко серп выю твою, ниже тако наречеши пост приятен». Все внимание обрати на то, чтобы воздерживаться от порочных мыслей. В-третьих, сказал Лонгин, хочу удалиться от человеков. Старец отвечал: если прежде не приведешь себя в правильное настроение, пребывая между человеками, то невозможешь стяжать его, живя наедине.